Может быть, мы все же сойдемся на 12 сотнях? Эленор рассмеялась, но покачала головой. Проклятье, тяжело с вами. У меня был отличный пример для подражания. Он засмеялся. Я покупаю. Давайте погрузим это, Бен. Они скрылись в магазине. Эленор и Бентон посторонились, когда Джон и Бен появились снова, вытаскивая обитый бархатом диван с изящно изогнутой спинкой. Бентон тихо сказал Эленор: «Осмелюсь предположить, что это было не так-то легко, как может показаться». Эленор тряхнула головой. Прохладный утренний ветерок трепал серебристую прядь ее волос, щекоча щеку, и она машинально убрала ее назад. Она помнила аукцион, во время которого она впервые увидела этот диван. Он стоял на заднем дворе под большим кустом сирени, почти полностью разломанной и пахнущей кошками. Стулья из того же гарнитура в конце концов обнаружились на чердаке под навесом для инструментов, совершенно непригодные для сидения, с торчащими наружу пружинами и проволокой. «Нет», — сказала она, — «это вовсе не было легко». Как она могла объяснить этому гиганту-фермеру, что они потратили много часов, прекрасных часов, на то, чтобы восстановить ослепительную красоту розового дерева, которое предстало перед их глазами сегодня, утром, при бледном свете солнца? Да его это, наверное, и не заинтересует. И чего ему интересоваться? Эленор лишь добавила: «Мы с июля месяца реставрировали его, а цена нормальная, Джону об этом известно. Кстати, он привезет диван к себе в глубинку и продаст какому-нибудь тупице, что будет довольно просто, и удвоит свои деньги. Это именно то, чем занимается Мандейн?» Эленор нерешительно ответила: «Наверное». Он оставил эти слова без внимания, пока, и сказал: «А что, разве простаки-покупатели не появляются здесь?» «О, Господи, да постоянно! Но понимаете ли...» Эленор нахмурилась и пнула какой-то камушек носком туфли, подбирая нужные слова. «Надо знать Джулию, какой она была». Джулия редко продавала вещи, которыми дорожила, кому-нибудь, кто ей нравился. Она слишком много души вкладывала в вещи, чтобы примириться с тем, что они достанутся какому-нибудь болвану, который сменит обивку на ткань с черепашками ниндзя и поставит покупку под открытое небо. Эленор не заметила, с какой осторожностью в голосе он заметил: «Это не очень похоже на выгодный бизнес». Она резко ответила: «Мы не голодали». «Осторожно, Бен, угол!» Бен пропыхтел. «Понял». Он сосредоточился на том, чтобы, выволакивая диван, не поцарапать лакировку. В таких случаях ему представлялась возможность осознать, что моложе он не становится. С осторожностью он установил край дивана, который нес на застеленном одеялами полу фургона, и повернул прочь, отирая лицо и представляя заказчику самому расположить покупку. И уткнулся носом в среднюю пуговицу голубой куртки. Подняв глаза, он застыл, а затем воскликнул: «Господь милосердный, не может быть!» Бентон расплылся в улыбке, протягивая руку. «Может, — сказал он, — я вырос. Как поживаете, Бен? Рад снова видеть вас». Они сердечно пожали друг другу руки, не соревнуясь в силе. Бен подавил смешок. «Ну как, сняли скальп с какого-нибудь индейца?» «Что?» Бентон казался изумленным, но вскоре рассмеялся. «Нет, никаких индейцев. Но я подстрелил пару цыплят, да попал в ухо годовалому бычку, прежде чем дедушка переломал мои стрелы о колено и не слишком милосердно обошелся с моей задницей. Я могу помочь?» Бен шагнул в фургон. «Подержите на весу эти одеяла. Эй, Джон, это племянник Джулии! Мы уже познакомились!» Покупатель высунул свою несообразную голову из фургона и принял кипу одеял, а затем осторожно и бережно обернул ими свою покупку и спросил: «Вы тоже этим занимаетесь?» «Нет, я фермер. Поблизости, на севере. У вас есть хорошая мебель, подобная этой?» Эленор заметила на лице Бентона странное, почти болезненное выражение. Он торопливо ответил: «Не особенно. Моя жена не такого сорта человек. Современная, я предполагаю. Да, можно сказать и так». Джон спрыгнул вниз, захлопнул дверцы, опустил запор и щелкнул замком. «Ну ладно, настало время для тягостного прощания. Чек примете?» «Конечно». Джон проворно заполнил бланк, склонившись над старым столом Джулии, и помахал листком в воздухе, чтобы дать просохнуть чернилам. «Вот, а теперь не спешите в банк, пока туда не попаду я». Все вежливо рассмеялись. Элеонор сказала: «Приезжайте еще, Джон». «Конечно. Позвоните, когда будет готов уолшевский буфет». «Вы страстно желаете заполучить его, не так ли?» – осклабился Бен. «Не я и не моя жена. Она говорит, что пыль вытирать удобнее, когда все просто висит на стене. Но у меня есть клиент, у которого дела пошли в гору, и теперь он намерен обставить свой дом, как это делают большие люди. Мы можем сговориться. Как я уже сказал, позвоните мне». Джон забрался в кабину и завел мотор, что сопровождалось громкими взрывами из выхлопной трубы, к немалому возмущению скворцов, которые выпорхнули из-под навеса. Бентон улыбнулся. «Его машина барахлит, как мой старый комбайн», — сказал он. «Надеюсь, Джон сможет добраться до дому». Бен небрежно проронил: «Да тянет, деваться некуда. Если что случится, будет толкать машину. Джон не особенно любит тратить деньги на всякие вычурности, как, например, ремонт автомобилей. Господи, ну и выросли же вы». Он взглянул на Бентона. Бентон расплылся в улыбке, глядя сверху вниз на старика. «Ну, теперь-то я остановился», — сказал он. «За исключением, может быть, этого». Он шлепнул себя по животу. Бен ответил: «Ой, подумаешь, эко невидаль!» И пошлепал по внушительной выпуклости, по форме, напоминающей дыню, выпиравшей из-под его ремня. Не участвуя в этом радостном празднике, Эленор взглянула на свои часики. 8 часов. Я на месте. Можно открывать». «Уже открыто», — быстро отозвался Бен. «Какая-то пара пришла, когда приехал Джон. Я посоветовал им пойти погулять по магазину. Мужчина симпатичный, а вот женщина... Ну, однако, видно, что люди состоятельные». Эленор пожала плечами. «При деньгах, так при деньгах», — сказала она и повернула к двери в магазин. Она уже была открыта. Высокий, худощавый мужчина находился в зале в сопровождении низенькой, толстенькой дамы с сильно накрашенным, недовольным лицом и с избыточным количеством ниток жемчуга на шее. Элеонор вежливо сказала: «Чем могу служить?» «Я Эленор Райт». Мужчина ответил: Здравствуйте. Женщина сердито сказала: мы были здесь вчера, но магазин был закрыт. Эленор не взяла на себя труд, чтобы объясниться. Она лишь любезно сказала: вас заинтересовало что-нибудь, миссис? Смит Джей Калдер. Это мой муж, Калдер. Да, меня кое-что заинтересовало. Вещицы начала 18 века в стиле королевы Анны на витрине. Именно они, если, конечно, это не подделка. Вас не интересует подражание? Так ведь, Калдер?